Ты знаешь, что на самокатах только дядла ездят. А что у нас самокате ездят? Как и дюжу. Невинность – это то, ради чего стоит хранить себя. Для одного и единственного – это то, что, скорее всего, не уберег Сергей Филатов за годы своего заключения. Главное – отдать свою невинность именно тому человеку. Эх, а кто тут у нас такой? Боже, какая красавица! Приветик, приветик! Ой, я красивая? Девушка, а давайте познакомимся. Нет, что вы, я не знакомлюсь. Я совсем невинная. Я жду своего мужчину из тюрьмы. Он у меня такой душка, посмотри. Кисюша, Бесюша, моя сладкая, со мной не будешь знать забот. Все для тебя. Вот отдыхи, шмотки, шопинги, шмопинги. Ну как бы, ну сама понимаешь, ну все для тебя, все для тебя. Даже летом можно поехать в Бердянск. Ну ё-моё. Я буду у тебя первым. Пойдем к тебе, пожалуйста. О, ну раз ты настолько серьезно, тогда конечно же пошли. Я с тобой хочу быть. А ты боялась, тут живешь, а? Да? Пойдем. Да, ой, что ты делаешь? И началась взрослая жизнь. Это резвая ты малая такая. А так что, мы теперь встречаемся, да? Ты ебаная, что ли? У меня жена и двое детей. Давай на связи. Но тут, походу, с человеком промах. Стой, стой! А как же моя невинность? По бюро находок поищи. Кстати, твой душка может ее и найти. Друзья, всем привет! Это снова рубрика с утерей странных предметов, и на этот раз мы потеряли гимен. Гимен или гимен, напишите в комментариях, как это правильно пишется. С латынского это просто девственная плева, складка слизистой оболочки с отверстием, прикрывающая вход, сами понимаете во что. И в этот раз мы решили пройтись по этим утерям по Российской Федерации в группе Бюро находок. Мы сделали объявление о том, что якобы моя жена шла с корпоратива и потеряла этот гимен, и просьба вернуть его за вознаграждение. Сразу же ВКонтакте мне написал человек и написал свой номер телефона. Якобы его дети нашли этот гимен и оставил номер телефона для связи, чтобы договориться по возврату. Ну и 5 секунд рекламы. Ссылка на мой инстаграм в описании, а также ссылка на мой лайв-канал в описании, на котором выходят видео немножечко неформатные, но в принципе тоже есть на что посмотреть. Приятного просмотра. Погнали посмотрим. Алло, здравствуйте. Мне сказали вам набрать по поводу утери. Да, слушаю вас. Вы нашли гимен, да, мой? Я правильно понимаю? Да. Там H, Y, Хаймен. Правильно написано? Да. Фу, боже, спасибо вам. Жена с корпоратива вот вчера шла, буквально вот потеряли. Как вы подъехать сможете, может, к нам или как бы нам это все вернуть? А где вы находитесь? Я сейчас, в принципе, нахожусь по проспекту Ленина, 42Б, второе строение. Я просто сейчас в области нахожусь. Я нахожусь в Серпухово. Так. А как нам подъехать к вам? В Серпухово или как? Да. Я могу сам привезти. А, так это будет еще удобнее. По адресу могу вам привезти. Просто дети гуляли там, гуляли вечером. Смотри, и нашли, да? Нашли. Да. Я сразу позвоню, как будет. Так давайте договоримся, когда вы сможете, в принципе, подвезти так, чтобы было удобно. Мне как бы, мне вообще как бы всегда удобно. Давайте встретимся, знаете, метро Тверская, где там возле, в принципе, там памятник Пушкина. На Анина, ну можно метро Анина здесь. Ну давайте вы мне сейчас через минуток 10 перезвоните, сейчас я с женой согласую. Да. Ну вы только себе, пожалуйста, не забирайте, потому что, ну, в принципе, мне возврат просто интересен. Я и вознаграждение, в принципе, отблагодарю. То есть не подумайте, что я да, за просто так. Сейчас я не знаю, сейчас жена отпустит, потому что мы завтра собираемся в Турцию. Вот. То есть в любом случае вам надо отдать. Ну да. Буквально через минут 10. Давайте, я вам наберу через 10 минут. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, вы сказали набрать через 10 минут, вы с женой там посовещаетесь. Смотрите, как вы. Ехать где-то будет часа полтора. Часа полтора, да? Так. Да. Как же нам с вами сделать тогда? Знаю, то есть, ну, есть ли вообще смысл как бы ехать, потому что у меня как бы и жена там собирается, как бы, то есть я не могу как бы выдернуть. Единственное, я могу прыгнуть в такси и доехать до вас. Угу, так, а как то же... Мне проще сейчас тогда, я сейчас прыгну просто в такси, доеду на такси. Ну, давайте так сделаем, в принципе, да. Вы мне скиньте сообщение, куда мне подъехать. А мы, можете записать адрес? Давайте я вам продиктую. Второй дом. И вас набрать, да? Да, наберите меня, в принципе. Мы просто, на самом деле, переживаем. Там как-то, может, там жена ваша не захотела оставить. Просто, ну, чтобы мы понимали серьезность. Вы действительно отдадите? Мы вознаграждение, в принципе, отблагодарим вас. По этому поводу не переживайте. Смотрите, ну, без проблем, я вам говорю. Просто... Ну, Химен написано? Химен надпись есть там? Алло. Вы в этом убеждены. Посмотрите, пожалуйста, Химен надпись есть там? Присутствует? Чтобы я понимал, наша эта вещь или нет. Сориентируйте, пожалуйста, через сколько вам набрать? Ну, смотрите, я буду где-то через часа полтора, ну, два, где-то говоря, я буду где-то в дороге. Так. Просто я сейчас не знаю, как мне просто ехать тоже до вас, как бы мне сейчас за такси отдать, там, тысячи полторы, наверное. Тысячи полторы, да, где-то будет такси стоить. Это до Водоанина 80 километров. Угу. Просто так получится, что я сейчас прокатаюсь туда-обратно, я не знаю, давайте, я не знаю, хотя бы как-то мы договоримся, там, я не знаю, там, может, нет. Хотя бы на такси как-то рублей, наверное, ну, 400-500 как-то переведете. 400-500 на такси, да, перевести? Да. Ну, в принципе, да, чтобы вам было спокойней. А подскажите, пожалуйста, давайте по моей вещи. Вы целую нашли там, ну, не будет такого, что вы привезете, а там, как бы, ну, нарушена целостность? Ничего не нарушено, все там оно целое. Так. Я вам вот даю прям вот голову, прям, как говорится, на течение даю, что ничего не получится. Ну, она сейчас перед вами, эта вещь, я правильно понимаю? То есть, ну, вы можете, да, гарантировать, что все целое? А вещь сейчас с вами, вы можете, гарантировать? Я вам гарантирую. То есть вот у меня номер телефона, по которому вы звоните, к нему, соответственно, привязана карта, вот, Сбербанк, то есть за это можете не переживать. Я понял. Вам по Сбербанку, по номеру, я правильно понимаю, перевести? Может, да, по номеру телефона. По номеру телефона. Давайте, сейчас опять 5-7 минут. Я тогда сразу... Сейчас пойду жену обрадую, да, что вы нашли. Я говорю, сейчас пойду жену обрадую, что нашли, и, в принципе, и она будет пополнять все эти моменты, хорошо? Все, давай. Алло, здравствуйте, это Сергей по Гимену. Да. Подскажите, пожалуйста, там фамилия, имя по карте, чтобы мы не перепутали. Жена тут довольна, что нашлось все. Вот, и так, чтобы мы сейчас на радостях не туда, куда надо, отправили. Я просто вышел с магазина. С какого магазина? Вы же должны подъехать к нам. Я говорю, еще раз. Вы со Сколково же будете сейчас ехать, правильно, к нам? Я буду к вам ехать. Вы же просили на такси скинуть 400 рублей. Я имею в виду по номеру, чтобы мы там по фамилии как-то, чтобы мы не перепутали, как там правильно будет. Номер карты? Да. По этому номеру. Вот по этому номеру, да. Как вас зовут, извиняюсь? Да, так и не познакомились с вами. Алексей. Спасибо вам огромное. Вот супруга моя Оксана, то есть тоже вам спасибо передает. Сейчас тогда вот с ее карты будем непосредственно делать пополнение. Да, все, да. Алексей, я давайте. Я тогда сейчас вот собираюсь тогда. Давайте минут 5-7 где-то, ну, в принципе, сделаем пополнение и перезвоним вам. Хорошо? Добро. Давайте, Алексей. Алло. Алло. Алексей, здравствуйте. Вот сейчас будем пополнять непосредственно по Гимену. Как вы там собираетесь уже? Будете выезжать, да, сейчас? 100%. Я вот сижу и жду. Угу. Вы, пожалуйста, жена переживает. Вы там сложите, да, аккуратненько все, чтобы не попортили, да, когда едете? Вы мне просто скажите, да или нет. Я просто как дурачок сижу и жду. Да нет, непосредственно сейчас будем пополнять. 1-2 минутки. Просто вот жена попросила, просто переживает, вот Оксана, чтобы все аккуратненько сложили. Пусть не переживает. Да, все, давайте, 1 минутка пополняем и перезвоним вам. Алло. Алло, Алексей, здравствуйте. Да. Как там, пришло, нет? Нет. А проверьте, пожалуйста, только что вот платеж делали. Нету. А, нет, делать, может, запрос в обработке. Сейчас давайте мы в Сбер позвоним, узнаем. Сейчас наберем. Алло. Алло, Алексей, здравствуйте, это Сергей. По возврату Гимена. Да, там такая ситуация. В принципе, Гимен — это же девственная плева. Может, она тебе там на зоне будет нужнее, там, если сраку в очередной раз проколят. Алло. Еще раз не понял. Я говорю, в себе, может, Гимен оставите. В принципе, там, если на зоне в очередной раз тебе сраку проколят, может, приложил бы там и как новенькая, в принципе, была бы. Алло. Слышь, ты, бык не... Что ты... Ну, ё-моё. Алло. Алло, Леха. Алло. Алло, что ты писюн газированной трубки бросаешь? Ну, говори. Я говорю, бык не... Я говорю, себе, может, Гимен оставишь? Ну, если сраку в очередной раз проколят, будет что прикладывать, как новенький выйдешь. Смотрю, чтоб тебе там не прокололи, че, долбоёб. Так, а ты знаешь, что такое Гимен? Ты... Да мне похуй, веришь, нет? Тебе похуй, да? Ну, я же тебе говорю, знаешь, сраку... Как и ты, нахуй, Оксана, во-первых, а не Лена. Сраку, говорю, когда в очередной раз проколят, ты набери, я тебя проконсультирую, как его интегрировать аккуратненько. Ну правильно, а так выйдешь, пацаны скажут. Да я и так хожу, оглядываюсь, не переживай. Ага, то есть это угроза, да, сейчас была? Алло. Алло. Алло, Лех, а че ты меня оскорбляешь, я не понял. Давай по сути. Смотри, ты нашел Гимен, правильно? Ну, и че, ну, рта выплюнь. Я не понимаю. Гимен — это девственная плева. Я говорю, может, она тебе пригодится на зоне, когда тебе сраку в очередной раз проколят, ты новую интегрируешь. И что значит ходи, оглядывайся? Я не понимаю, ты мне угрожаешь сейчас? Все, давай. Да не-не-не-не, я не дам. Подожди, давай пообщаемся. Я не понимаю. Голова говяжья. Да ну что мне с тобой общаться? Так... А что ты... Голова говяжья. Я жил-был, я смотрящий по 53-й колонии на Ростове, как бы. Ты, я не понимаю, голова дурная. Ты... Я смотрю, Игорь Чайка меня зовут. Алло. Еще раз. Я говорю, Игорь Чайка, вот на проводе с тобой сейчас. И че? Ну, я смотрящий по 54-й колонии по Ростову. Как бы, ну, а ты такие вещи говоришь, как бы, ты хотел меня на деньги развести. Ты же понимаешь, братик, что тут надо уже и на общее скидывать, то есть пацанам, как бы, ну, ты просто так не отвертишься. Да давай, иди за общее, слышишь, я тебе за общее могу сам рассказать, понял? Да ну, расскажи мне за общее. При мне, нахуй, превыше, нахуй, общее, чем личное, нахуй, понял? Я раз говорю, по мне общее превыше личного, понял? Если там, бля, в уши, нахуй, разговариваешь, ну, понял? Если ты так что-то не понимаешь, я тебе могу рассказать. Ну, так расскажи, расскажи мне, давай мы тебе сейчас дадим наши реквизиты, как бы, и ты сейчас нам на общее тоже там гриванешь чуть-чуть. Ну, давай. Ну, давай. Алло. Да что ж ты будешь делать? Алло. Алло, Леха, это Игорь Чайка, мы общались только что. Тут как бы Сева Восточный говорит, что в принципе он нахуй вертел ваше общее, нам нужнее, поэтому давай как-то финансовые номера сейчас обменяемся, там пару тычонок давай закинешь. Леха, я не понимаю, что ты так разговариваешь? Давай поиграем в игру, кто первый положит трубку, тот пи***ц. Так слышишь, ну ты вот этот детский сад свой, да, как бы... Ты, слышь, ты бык не до***, я тебе говорю... Рядом с тобой сидит, там, первоходом, я не знаю, или к тому там... Да, Сева Восточный далеко не первоход, он как бы говорит, что... Я тебе так, дружище, скажу, слышишь? Ну? Откуда ты едешь, я оттуда пешком пришел, понял? Ух, где ты учился, там я преподавал, ну давай сейчас обмениваться синонимами. О, ты проиграл в игру. А, не сбросил, да? Ну, говори. Ну, говорю, ты понимаешь, Сева Восточный говорит, что на вертел он твое общее, ну, в принципе, я тоже. Поэтому давай как бы, ну, пацанам нормальным, ну, правильным, да, четким пацанам, давай сейчас пару тыщенок загоним, да, на финансовый номер. Да ты что мне будешь еще устанавливать, что ли? Там мне, если надо будет, я приду и понимаешь, если надо будет. Что ты? Я говорю, мне, если надо будет, я же губами своими, ну, могу и губами, в принципе. Ну, у нас, понимаешь, у нас можно и ниже пупка целовать, как бы. У нас это приветствуется. Я не знаю, что там у вас там, Лех, алло. А что ты приветствуешься? Что там у тебя приветствуется? Кто ты вообще есть, нахуй? Слышь, ты там назвался? Игорь Чайка, я... Смотрящий, смотрящий, нахуй. Обхуй тебя, нахуй, ебаный, все эти вещи на балу, понял, нахуй? Слышь, ты ебаный, свой финдебрюзный закрой. Что мы имеем в итоге? Оксана научилась монетизировать себя, терять-то уже нечего. Ну а Зэк теперь может сделать челлендж с бутылкой, ведь запасная плева у него есть.